Ну да ладно. С маршалом я попрощался. На базу все измерения за этот день перегнал. Датчиков на нас понавешали. И выслушиваю прощальное слово шефа. «Пассажиров придется взять», — говорит шеф. «На довольствие поставьте, но намекните, что лучше, конечно, есть свое. Можете считать их членами экипажа, у меня все. Серчо, привет. И связь кончена. Я потом в гостинице Серчо с кровати разбудил, рассказал, что и как, вплоть до привета. Он смолчал. Ну, а мне и вовсе сказать нечего. Спать хочу и могу, а значит, буду». Утро выдалось чудесное. Солнце только-только над горизонтом поднялось, но уже печет. Август месяц все же. Во дворе нашего отеля куры местные переругиваются. Наша команда у колодца моется, а я уже готов, стою, жду. И тут же Кирит с часометом при полном параде со знахарем беседуют. Прямо во дворе откушали, чем староста послал. А вскоре он сам появился. Одурелый, но довольный. Дрон его выспрашивает насчет редколесья, а староста держится героем, но ничего толкового не говорит. Он, мол, там с кем-то сражался, победоносно, конечно, но ничего не знает. И вообще, не стоит нам туда ходить, а лучше по воздуху перелететь. Не верит он, что коробка наша летать не способна, и все тут. Да еще и готов обидеться, что скрыть ничем. Попрощались, к танку подошли, а на броне Пьеро, как убитый, развалился, только носом не по убитому свистит. Перед тем, как внутрь лезть, Серчо лично каждого с тестером проверил и себя не пожалел. Потом Пьеро растолкали и внутрь увели, на койке досыпать. Посчитала машина результаты, на ЦП выдала, и Серчо объявляет: «У всех нормально, знахарь фонит немного. А что касается гостей, то тут наш компьютер в затруднении находится». Кирит понял, о чем речь идет, уверяет: «Мы сами удивлены, не меньше вашего. Но не бойтесь, мы еще никому своим присутствием несчастья не приносили. А зато помочь сможем как-нибудь». Вот это мне не понравилось. Я в восточном походе с этими народными умельцами встречался. С колдунами, то есть. Все себе на уме, и понять их трудно. Даже от нашего знахаря можно ожидать подвоха. А эта парочка с неясным фоном наверняка не кустари какие. И какого им с нами вздумалось? Ушли бы своим ходом. А кто мешать вздумал, в порошок бы стерли все дела. Нет же, ногами шевелить лень, напросились сюда. Но мой голос совещательный, а Серчо ухом не ведет и дает команду трогаться. По малым джунглям я вести буду, а далее Пьеро за рычаги возьмется. Как раз выспится. Деревня позади осталась, и снова кустарник под гусеницами, снова коробка колыхается и кренится. Вообще-то система стабилизации у нас хорошая стоит, но если даже сейчас ее включить на такой уровень, как нужно, то через час насосы дойдут до такого состояния, что потом их уже и не включишь никогда. В башне опять дрон сидит, его потом Сергей сменит, а пока что занят он. У меня на пульте то и дело всякая всякость вспыхивает, до того он усердно занимается, и это хорошо. Когда идешь в места типа этого редколесья, надо, чтобы все датчики, генераторы и прочая маготехника работали как часы, и даже лучше. И вот гонять Сергей тесты до контроля. А у меня на экране то теневики прибрежные, которые к озеру-то не суются, то просто поля самых разнообразных концентраций и напряжений. Словом, все как надо. Серега в этом деле спец. Он и в четвертой экспедиции был, когда наши впервые с реальными потусторонними делами встретились. Очень резво тогда всю магию свели к взаимодействию вульгарных физических явлений до полей, изученных и неизученных, и вовремя, а то ученые-материалисты уже в прединфарктном состоянии были. Ну, потом, конечно, оклемались. Правда, основную часть приборов все равно здесь и настраивать, и монтировать пришлось. Но тут уж и Сергей постарался, и бербазовская команда. Да и знахарь здорово помог. Кстати, знахарь сейчас у меня за спиной стоит. Горизонт на правом экране оглядывает, а потом спрашивает. «Сколько еще?» Ну, таким тоскливым голосом, что мне его прогнать захотелось. Однако отвечаю по-человечески. «Часа за полтора доберемся». Он вздыхает и ни с того ни с сего начинает напевать очередную былину. Я слушаю с пятого на десятое, а потом увлекаюсь. Смысл интересный. Когда-то сплошные джунгли занимали равнину до тех мест, где Красный хребет в море уходит, а в горах хребта мелкие племена жили. Один из вождей объединил какую-то их часть, стакнулся с духами предгорий, никто не ведает, чего ему это стоило, и начал баталию с применением огня, топора и бактериологических средств. Так я понял фразу: уносили лианы в деревню, заставляли болеть, затем на куски рубили, а куски к лапам лесных птиц привязывали. Оттеснили джунгли аж до самой реки, как раз той, которая из этих трех истоков начинается, и посчитали дело сделанным. А потом вождь помер, в горах вахлаки объявились, стену строить пришлось, а джунгли тем временем оправились и обратно на восток двинулись. И не сами по себе они растут, а есть там некое царь-дерево, а остальная нежить так, на побегушках. И царь-дерево эти три истока бережет сильно. Я не утерпел, да на центральный пост Серча все и выложил. А он мне на это отвечает: «Три истока — место нехорошее. Это и так известно. А уж царь дерево там или король скала роли не играет. Ты бы чем сказки слушать, дорогу бы получше выбирал, а то прешь впрямую. Я-то ничего. А в жилотеке экипаж, небось, уже бока потирает, да за шишки держится». Я внял и поосторожнее стал держать. Благо, мне рельеф картинку на правый экран тот же Серчо выбил. А местность меняться потихоньку начинает. Кусты еще растут, но пореже, не таким сплошным ковром, и земля между ними начинает просвечивать. Хребет почти вплотную виден. До него, кажется, рукой подать. А вот первое дерево и еще впереди виднеются. «Стоп!» — это Серчо говорит, а я уже заранее притормозил. Смена состава. За рычаги лезет Пиро, в башню Сергей, а мы с дроном в жилотек, пассажирам да знахарю в компанию. Гипкурьеры нервничают, а чисимет не выдерживает. «Нам бы лучше на крыше ехать сейчас, и виднее, что вокруг, да и привычнее. Только вой свой уберите, сейчас это ни к чему». Ругнул я себя, что фон выключить забыл. Для Пьеро на этот счет распоряжение крикнул и на свое место полез. Задача у меня архиважная — глядеть в правый стеклоблок, а голос подавать только в случае крайнего случая. Знахарь в левый смотрит, да еще ему и выносной экран стоит, чтобы вперед обзор имел наш консультант. Дрон у Серча на подхвате, на центральном посту сидит. Все вроде по местам. Верхний люк открыт так, что наши рыцари в него в любой момент спрыгнуть могут. Постояли так чуток и двинулись. Я в свое окошко на природу любуюсь, а природа своеобразная. Голая почва, деревья толстые, торчат редко. Между самыми ближними метров по 10. Но там наверху они, наверное, кронами переплелись, потому что полумрак стоит, даром что день солнечный. Листья и прочее — это там, наверху, а здесь ни травинки, ни зеленинки, только дымка между стволами. Сверху голос. Кирит сообщает, что мы здесь очень не ко двору. Хм, тоже мне открытие. Я вот безо всяких приборов тоже чую, что на нас тут во все глаза глядят, причем весьма неодобрительно. Ну и в этот стекловлок. Спрашиваюсь у Серча, беру винтовку, пару обоим в карман и лезу наверх. Говорят, скоро у нас будет нормальное оружие. С лазерными прицелами, зарядами на жидком метателе. А пока приходится вот с этим железом чуть ли не полувековой давности ползать. Тишина наверху могильная. Даже хруст земли и полязгивание гусениц мгновенно глохнут. Сисмет головой вертит, вдаль глядит. Я хочу спросить, что, мол, видишь, но не успеваю.